которые по своей природе являются не кинетическими, а скорее связаны с измерением времени. Сатурн управляет мельницей. Образ, от которого может отсчитываться прецессионное время, потому что в качестве самой близкой к неподвижным звездам планеты, обладающей самым длинным орбитальным периодом, он снабжает мифотворцев средствами проверки их собственных данных. Дар Сатурна человечеству — это меры времени. Поэтому собранный Проклом мистический фрагмент категорически утверждает, что Сатурн обеспечивает все меры всякого творения. Как небесный объект, за которым закреплена изначальная роль дарителя мер, Сатурн считается богом-творцом, божественным императором, первоисточником исключительной мудрости. В Китае он является желтым императором Ши Хуан Цзи, который повсюду установил порядок для солнца, луны и звезд. Формулировка столь созвучна иоаннским представлениям о Виракочи, что она не требует дальнейшей разработки. Средства, которыми Сатурн обеспечивает все меры времени, повторимся, весьма специфичны. Одно из них оправдывает данное Макробиусом имя Творца Времени и будет рассмотрено в следующей главе. Пока же стоит подчеркнуть, что работа Сантильяна и Дехинт показала весьма широкое распространение мифов по всей Евразии, в которых мифологический бог Сатурн управляет мельницей, а вместе с нею повелевает и скоростью прецессионного времени. Этот смысл управления ярко нарисован в знаменитой гравюре Уильяма Блейка «Времена старины», который изображает старого бородатого Яхве с парочкой кронциркулей, устанавливающего меры сверху. И создается впечатление, что, предназначая Сатурну главенствующую роль в определении местоположения полярной звезды на протяжении веков, мифотворцы разделяли то же представление о потрясающем всемогуществе, изображенном Блейком, поскольку они окидывали мысленным взором творение в целом глазами владыки времени. Эти ипостаси Сатурна ни в коем случае не исчерпывают всех его диагностических характеристик, но они говорят о существе вопроса. Другие сперва кажутся тайными, но всегда приводят снова к голографическому видению. Плутарх, например, говорил о переживании египтян по поводу ухода Хроноса, правителя Золотого века, который родился на юге, но переживает смерть на севере. Траектория, напоминающая появление Виракочи в Тиауанако и уход Земли в Эквадоре. Совпадение? Плутарх обратил внимание на то, что слуги Кроноса могут посещать своего ушедшего владыку в его доме в небесном изгнании на острове Огигия только раз в 30 лет. 30 лет — это время, которое требуется Сатурну, чтобы вернуться к тому же самому местоположению среди звезд, когда Сатурн находится в созвездии Тельца. Через западную половину Млечного Пути, где близнецы отступают перед Тельцом, так же, как мы видели, переброшен мост, называемый Чакамарка, и по нему шел бог по имени Виракоча, когда оставлял землю ради своего небесного дома в мире наверху. Наконец, одна из характеристик заслуживает особого внимания. За пределами Америки планеты часто ассоциируются с металлами. Сатурн — со свинцом, Венера — с медью и так далее. Ассоциация Сатурна со свинцом связана с его функцией как измерителя, а его особый способ измерения осуществляется отвесным грузом. Латинское «плюмбум» — свинец. Мы встречаем отвесный груз среди инструментов египетских астрономов, использовавшихся для измерения движения звезд, а также у китайцев. Что же до Сатурна, то задачей законного правителя данного мира века является измерение глубины моря.